Тема вторая. Как подтвердить встречу. Topic 2. How to confirm a meeting. Я буду рада встретиться с вами в назначенный день. I would be happy to meet you on the appointed day. Я с удовольствием приму вас утром. I will be happy to meet you in the morning. Подтверждаю мою поездку в Англию. Я прилетаю в Лондон 25 февраля и буду у вас в 5:00 вечера. I confirm my trip to England. I arrive in London on the 25th of February, and I will be at your place at 5 p.m.